Сестры дорогие, мне с детства знакомо сестерское собрание. Почему? Потому что нас папа, будучи диаконом, часто брал на периферию. А на периферии, как правило, одни сестры. И там мы начинали проповедовать, еще в такой немощи, будучи подростками. И бабушкам очень нравились, как мы проповедуем. Ну а как мы проповедовали? Мы никак не проповедовали, мы не умели проповедовать. Но они нас радовали своим присутствием. И как-то нас вот с детства это воспитывало. И скажу так, что в братстве у нас, особенно в прошлом, преобладающее количество было сестер. Хотя в то же время наше братство называется братством, а не сестричеством. Знаете, Библия, она нигде не обращается, там, братья, сестры, обычно братья, да, умоляем вас, братья, милосердием Божьим. И кажется, как будто бы умалено немного служение сестер. И написано об апостолах, что они так говорили, что слово верено братьям, мужам, а сестры, а где сестры? Знаете, если так внимательно мы читаем Слово Божие, значение или служение сестер нисколько не умаляется. Все на своем месте. И неизвестно, кто какую награду получит. В общем-то, в Царстве Небесном там написано «ни мужчин, ни женщин, все как ангелы». И каждый получит награду, соответственно, что они делали, живя в теле, доброе или худое. Поэтому я хочу прочитать приветственное слово для сестер. Я прочитаю два места. В начале проповеди моей из послания к римлянам 16 главы и в конце проповеди со 2 главы послания к римлянам. Буду читать 16 главы, 1, 2, 6, и 12 и 13 стихи выборочно. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому. Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду, возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою». Сестры, все то, что здесь перечислено, это все имена женские, это сестры. Удивительно, что апостол Павел, наряду своего, так сказать, штата, вот, миссионерского служения, у него было очень много братьев, тружеников, но и немало, как видим, сестер. Фива, Мариам, Трифена, Трифоса, Персида. И эти сестры трудились, и каждый свой вклад вкладывал в дело Божие. И апостол Павел, он перечисляет, они, Фива, трудилась в церкви Кенхрейской, поэтому, когда она будет нуждаться, помогите ей. Помогите ей. Она много потрудилась для нас. Мариам тоже потрудилась для нас. Трифена и Трифоса трудились о Господе. Персида, возлюбленная, много потрудилась о Господе. Знаете, ну, в общем, список сестер, и одна другой лучше. И каждый ложил себя на жертвенник ради Господа. Ради Господа. А время, когда апостол Павел совершал служение, было трудное. И надо было, чтобы кто-то ложился на жертвенник. И находились такие добрые сердца, которые ложили себя на этот жертвенник. Знаете, сестры, если взять время гонений, то немало сестер трудились на Ниве Господней. Но кто трудился в издательстве «Христианин»? Да нам неизвестно. Если бы не было арестованных точек издательства «Христианин», то мы бы и не узнали, кто трудились в издательстве «Христианин». А в большей степени там трудились сестры. Обычно один брат – ответственный служитель, другой брат – технический сотрудник, а все остальные – это сестры. Это сестры. И их, как правило, большинство. Кто трудится по детскому вопросу? Сестры. И, как правило, их тоже большинство. Кто чаще всего молится в нашем собрании? Сестры. Сестры. И знаете, мне как-то пришлось ехать в Москве, нас везли на аэропорт, и с нами была одна сестра, и она немножко рассказала. В годы, когда образовалась инициативная группа, и когда нужно было распространить первое послание по церквам, Кто больше ложился на жертвенник, чтобы распространять послание? Даже не братья, потому что была очень большая слежка, сестры. И рассказывает за одну сестру, которая такая была самой простой внешности, бабушка. Она была секретарем Георгия Петровича Винца. И никто подумать не мог, что эта бабушка без каких-то погонов, без галстука, без пиджака. Вот на ней всегда был фартук, всегда был фартук. Она всегда ходила с корзинкой. И ей поручалось перевести какие-то послания. Они, как правило, лежали на дне. Потом сверху лежал платок. Она ехала на электричке, выходила на станцию раньше, шла по лесу, набирала грибов, ягоды, приходила в семью, ягода детям, грибы маме, а послания братьям. И недруги народа Божьего и не могли себе подумать, что такая простая бабулька совершает такое служение. И таким образом распространялась по церквам информация, и народ Божий пробуждался к новой жизни, а она делала свое дело. Делала свое дело и очень долго трудилась, и ложила себя на жертвенник. Знаете, я как-то был в Голландии, и там в одной квартире увидел фартук. Ну, там, значит, одела одна хозяйка, и что-то на ней написано на голландском языке, я не понимаю. Я спрашиваю, а мне говорят, а здесь написано «мне не повезло». Вот такая шутка, «мне не повезло». Я думаю, о. Думаю, если бы мои дети так ходили, мне не повезло, ну пускай даже на русском языке, то это сразу видно его все, так сказать, нежелание выполнять. Ну посуду моют фартуки, да, на стол подают фартуки, еще когда фартук одевают, когда послания развозят по церквам. Мне не повезло. Значит, а я говорю, а лучше бы можно было написать, готово служить, готово служить. Намного было бы как-то, ну по крайней мере, мое внутреннее содержание, оно было бы готово служить. Однажды Петр пригласил Иисуса Христа со своими друзьями к себе домой. И в самый неподходящий момент пригласил. Написано, теща лежала в горячке, болела. Ну, знаете, сестры, братья, кто думает, когда к нам гости приходят, когда у нас все болеют, лазарет? Да мы не любим, когда к нам в такой неподходящий момент кто-то приходит. Когда мы готовимся, когда у нас все, мы здоровы, а тут, надо же, болеет. И он пригласил. И пришли братья. Но удивительно, Христос никогда не оставался в долгу. Он подошел, поднял ее. И знаете, она после этого не стала думать, вот как бы мне поправить здоровье? Я же сейчас только выздоровела, мне бы на курортик бы съездить, или бы еще что-нибудь, какой-нибудь центр бы посетить. Нет. Друзья, я не против всего этого. И даже, может быть, за. Но удивительно, как она поступила. Она написано, встала и стала служить. Она не могла иначе. Почему? Ее только болезнь положила на постель. И удивительно, друзья, вот посмотреть на наших матерей. Вот чуть было болезнь отпустит, все смотришь, она опять уже на ногах. Опять уже в служении. А как плохо без мамы, как плохо без жены, которая заболела. Да без папы можно как-то прожить, но без мамы она всегда должна быть в строю. И это сразу чувствует семья. И знаете, сестры, если вот так все сестры договорятся, сохрани Бог, но не придут на собрание. Церковь сразу почувствует, почти всей церкви не будет, потому что большинство сестры. И знаете, друзья, сестры, вот готовность служить, апостол Павел говорит, я приветствую это, готовность служить. Я вспоминаю свое детство. У нас была бабушка Елена Степановна. Знаете, как-то когда она была еще совершенно молоденькой, ее решался брачный вопрос. Нет, я это не видел, я это услышал потом из рассказов. Вот. То приехал один брат с Украины. Мать у ней была Кристина. Она говорила, не переживайте, из-за моря приедут, заберут, из-за моря. И точно, приезжает с Украины, куда-то на Дальний Восток, приезжает и сразу к пресвитеру. Мне бы вот жениться, но только вот, даже мне не так важно, какова она на внешность, но чтобы была добрая. Чтобы была добрая. Вот это самый важный показатель. А служитель говорит, о, есть, есть такая. Она, значит, вторая в семье, там старшая была Милочка, так ее звали потом Лена, и потом семь братишек было. Есть такая, есть у нашего руководящего брата. Вот. Ну, а уже брата в это время не было, он там в тюрьме сидел. И, значит, привел его домой, вот, он сделал предложение при служителе, но она говорит, ой, это надо подумать, это я так не могу. Не, не, не. И сразу отказ дала. У моей мамы столько детей еще. А кто же ей будет помогать? Кто же ей будет помогать? Я должна помочь ей воспитать всех этих сыновей, моих братишек. Ну, я когда мама пришла, как-то так получилось, что мать была не в курсе. Это, наверное, ошибка была ее. Вот, и она сразу так отказала. А та говорит, что? Ты отказала? Да разве так делают? Ты напиши, если Господу будет угодно, помолимся. А потом уже и откажешь. Ну, так случилось, что все-таки они поженились. Поженились, ну и потом, соответственно, моя мама родилась. Ну, а потом уже и нам суждено было родиться. И вот эта бабушка очень большое участие приняла в воспитании нас, особенно мальчиков. В семье у нас было 5 девочек, а потом 5 мальчиков. И, видимо, потому что у ней были братья, и поэтому она как-то особое чувство вот к мальчикам питала. И когда мы родились близнецы, у меня есть брат-близнец, он старше меня на 15 минут, крикуны, то она брала две подушки, вот так ложила и вот так вот, значит, качала. И хоть мама с папой могли поспать немного. Вот. Но что я скажу? Знаете, мы в свое время это не оценили. Не оценили. Я помню, как папа вот так при детях, не знаю, по какому это было поводу, но он так сказал: «Мама, спасибо вам за то, что вы помогли воспитать мне моих детей». Вот так поблагодарил. А она действительно воспитывала, помогала. Она не только воспитывала. Как-то у папы заболел сильно желудок, пошел в больницу, гастрит, надо ложиться в больницу. А у него руководящая должность, он там, ну, в большой организации работал. Она говорит: «Коля, я тебя вылечу. Я тебя вылечу». И каждое утро чуть свет, значит, забрежет, она встает, морковочку, и натирает сок. И вот он только встал, так выпей, натощак, выпей. И вот морковным соком гастрит вылечила. И потом папа все вспоминал. Вы меня, значит, я в больницу не лег, потому что вы меня подняли. И вот участие ее воспитания, как она действовала. Мама у нас такая культурная, если, допустим, что-то там, занавеска сдвинута, ее это, ну как, это все должно быть на месте. Может быть, и мы немножко унаследовали это, и меня как-то волнует. Я не могу в комнате сидеть, пока там накидка на кресле спустилась или еще что-то. Сначала надо порядок навести. И вот она приходит с работы, а мы все сидим в кругу, и бабушка нам что-то рассказывает. Рассказывает. Она: «Что вы так сидите? Что вы так сидите? Ну, неужели нельзя поправить? Вот, Верочка, Верочка, ну ты бы сказала бы, как хорошо, что я собрала всех детей. И вот, ну ты вот занавеску обратила внимание, а вот на главное не обратила». Потом мама тоже говорила, как много бабушка нам помогла и благодарила. А что она делала? Она говорила: «Знаете, вы успеете набегаться. Мои глаза плохо видят. Прочитайте мне одну главу, хотя бы одну, одну». И начинали мы читать, она говорит: «Нет, нет, там не так написано, там вот такое слово. Там вот такое слово». И мы дальше раз запнемся, она: «Нет, не так, вот так». «Да что вам читать, вы все наизусть знаете». Она заботилась о том, чтобы Евангелие проникло в наши души. А потом мы одну главу прочитали, взахлеб. «О, ну а теперь давай второй, вот теперь ты почитай». И потом уже стемнеет. «Ой, опять сегодня не получится». «Успеете нагуляться, успеете. Зато вы почитали. А теперь вот один псаломчик мне спойте». И знаете, и мы зачитывались, и она прививала любовь к чтению Писания. И как-то незаметно Евангелие становилось частью нашей жизни. Частью нашей жизни. У нас был один брат, знаете, ну говорят так, что в семье не без урода. И всегда вот большая семья, и кто-то такой, какой-то характер дерзкий такой. Наказать, он как собачонок, кидается на ремень. И запросто прогуливает в школе, что в нашей семье такое, значит, было, чтобы кто-то ходил в школу и не доходил до школы, да такого никогда не было. Это позор, позор. А вот надо же так. И вот когда бывало что-то между нами детьми, происходила какая-то ссора, и мы говорили: «А ты на небо не попадешь». «А, да, а я и не хочу на небо, а я в ад попаду». И вот так. Знаете, а нам не хватало мудрости, чтобы как-то вот, ну, эту обстановку разрядить. А мы распылялись, а он еще больше ожесточался. И потом родители приходили: «Мам, а он говорит, что он в ад хочет попасть». Или там папе рассказы. И вот бабушка здесь такой важный элемент вносила. Она говорила: «Внучок, пойдем, пойдем, тебя здесь не понимают, пойдем». Она такая маленькая, хрупкая, она его посадит себе на горбушку. «Мы с тобой как рыба с водой, поехали, поехали за орехами, значит, и поедет. Давай мы с тобой ручку померим, ой, оказывается, ты похудел. Давай веревочкой смерим, через месяц проверим, ты поправляешься или нет». И вот она его просто вот добром, добром. И когда она уже уходила в вечность, она говорила: Вера, своей дочери, есть такие дети, которых нельзя вот так раздражать. Видишь, что не помогает ремень, добром возьми, добром. И знаете, теперь это один из лучших братьев в нашей семье, один из лучших, который когда-то вот в таком ожесточении был. И я думаю, мы бы погубили его, если бы не бабушка. А сколько, помню, она заботилась, когда мы идем, ну, далеко сильно учились, далеко работали, примерно 40 минут только надо было в холодных трамваях ехать, почему-то в то время как-то холодные были такие трамваи, мороз 40-градусный, актированных дней нету, все время на работу. И вот утром встаем, раз в ботинок ногу, а она не лезет. Оказывается, там столько различных стелек вырезано, подложено, чтобы вот, ну, чтобы вы же пойдете, детки, вы пойдете, замерзнете, вам на остановке стоять. А мы вытаскиваем: кто нам здесь наложил этих стельки? Не надо. Так это я, чтобы вы не замерзли. Не надо нам ваша забота. Она пойдет, заплачет. Никто не будет вам больше подкладывать, когда меня не будет. Пока я жива, я всегда буду заботиться о вас. Мы уберем эти стельки, пойдем. А когда ее не стало, утром одеваем ботинок мокрый. Надо же так. Ой, что-то забыли даже поставить на батарею, чтобы высушить. И никто лишнюю стелечку не подложит. Вот так. Забота. Готова служить. Готова служить. Знаете, сестры, все это делала она ради Господа. Дело ради Господа. Апостол Павел, он так говорит: «Приветствую Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою». Я не обладаю информацией, это брат апостола Павла, Руф, матерь его и мою, или это две разных женщины. У Руфа была мама, и у апостола Павла была мама. Не знаю, сестры. Ну, пускай это две разных женщины, две сестры в церкви. Но удивительно, какой был апостол Павел. Сколько церквей были обязаны его служению. Сколько он подвязался в том, чтобы вот так вот совершать служение по силам и сверх сил. И Руф, я думаю, он был тоже на лучшем счету, написано «избранного в Господе». А откуда взялся этот Руф? Откуда? Однажды на одном сестерском, мне так понравилось, один брат-служитель, он говорит: сестры, а как узнать, хорошие в церкви сестры или не очень? Вот как узнать, что является показателем? Хорошие сестры, косыночка или внешний вид, что является показателем? Как вы ответите, сестры? А ответ был таков, сестры, ответ был таков. Если в церкви есть хорошие братья, то сестры в этой церкви хорошие. Помните, однажды шло собрание, собрание было очень многолюдное. Проповедник настолько проповедовал хорошо, что все просто слушали его с открытым ртом. И вдруг одна женщина посмела нарушить собрание и выкрикнуть. А что она выкрикнула? Друзья, я думаю, это было не бесчинство. Она просто не могла сдержать свой восторг. Она говорит: блажена мать, которая тебя родила и которая тебя вскормила. Это собрание проводил Иисус Христос. Действительно, можно, ну, может быть, позавидовать такой матери. Вот такого сына иметь, такого сына. Написано, слушали его с наслаждением, внимали словам благодати, исходящим из уст его, удивлялись тому, что он говорил. И, знаете, у Руфа тоже была мать. Он избранный в Господе, а у него была мать. Хорошая женщина была. Теперь Давид. Помните, когда он совершил победу, и потом Саул говорит: чей сын? Ты юноша, чей сын? А он говорит: я сын раба твоего Иессея. А как написано в Библии? Вот победа, победа, которую совершил Давид – кому он был обязан? Кому он был обязан вот этой победой? Я сын раба твоего Иессея. Да, на своем месте отец, он на своем месте. Давид и отчество имел отца. Но Давид сам говорит: ты вложил упование в сердце мое. Где? У груди матери моей. Откуда у него такое упование, что он вышел против Голиафа и замахнулся на него и метко попал ему в лоб? Откуда? У него такая смелость. У груди матери моей я получил это упование. А Моисей где получил упование на Бога? Так что захотел страдать с народом Божьим. Где он это получил? У груди матери, которое имя Иеховеда. А Самуил откуда получил упование на Господа? Что те, которые развращали народ и неправильно совершали служение в храме, они не смогли развратить Самуила. Откуда он получил это упование? У груди матери Анны, которая вскормила, а потом исполнила свой обет и отдала его на все дни жизни его в храм Божий, служить Богу. Сестры дорогие, во второй главе послания к римлянам записаны такие прекрасные слова. Вторая глава, 7 стих. «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечная». Вот смотрите. «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, тому жизнь вечная». Господь сердцеведец. Если я искал славы, чести и бессмертия для себя... Нет, я думаю, что здесь речь идет не только о себе. Здесь слава Богу, честь Богу, но о бессмертии. О бессмертии так или иначе нам Господь даст, и жизнь вечную даст нам. И смотрите, вот если мы будем сохранять постоянство, чтобы если начали по духу и закончить по духу, то написано будет «жизнь вечная». Такому человеку. Не та жизнь вечная, которая мертвая надпись на каменном памятнике, там вечная память. Нет, настоящая вечная жизнь. Когда мы придем в Царство Небесное, то мы там много-много увидим ангелов, которые здесь на земле были в роли сестер, которые подвязались в служении братьям. И апостол Павел говорит, я приветствую ваше служение. И он говорит, вот то, что вы делали до этого дня – в добром продолжайте также. Аминь.